Симон Зелот. Симон Зелот, 11-й апостол, был избран Симоном Петром. Это был способный человек с хорошей родословной, который жил вместе со своей семьей в Капернауме. Когда он присоединился к апостолам, ему было 28 лет. Он являлся пламенным агитатором. Кроме того, это был человек, который много говорил, не подумав. До того, как посвятить всего себя патриотической организации зелотов, он был купцом в Капернауме. Симон Зелот отвечал за развлечения и отдых апостольской группы, и он был прекрасным организатором досуга и отдыха 12 апостолов. Сильной стороной характера Симона была его воодушевляющая преданность. Если апостолы находили мужчину или женщину, которые терзались сомнениями относительно вступления в царство, они посылали Симона. Обычно этому вдохновенному стороннику спасения через веру в Бога требовалось не более 15 минут, чтобы развеять все сомнения и устранить любые колебания, увидеть рождение новой души в свободе веры и радости спасения. Огромной слабостью Симона был его материалистический склад ума. Он не мог быстро превратиться из еврейского националиста в духовного интернационалиста. 4 года – слишком короткий срок для такой интеллектуальной и эмоциональной трансформации. Однако Иисус всегда терпеливо относился к нему. Больше всего Симона восхищало в Иисусе спокойствие учителя, его уверенность, выдержка и непостижимое самообладание. Хотя Симон был пламенным революционером, бесстрашным бунтовщиком, он постепенно укрощал свою пылкую натуру, пока не превратился в яркого и убедительного проповедника мира на земле и доброй воли среди людей. Симон был искусным спорщиком. Он действительно любил поспорить. И когда приходилось иметь дело с законничеством образованных евреев или с интеллектуальными софизмами греков, это всегда поручалось Симону. Он был мятежником по своей природе и борцом с традиционными верованиями по воспитанию. Однако Иисус привлек его на свою сторону для проповеди высоких идей Небесного Царства. Симон всегда отождествлял себя с партией протеста. Теперь же он присоединился к партии прогресса, неограниченного и вечного прогресса в духе и истине. Он был человеком огромной верности и горячей личной преданности, и он действительно глубоко любил Иисуса. Иисус не боялся общаться с коммерсантами, трудовым людом, оптимистами, пессимистами, философами, скептиками, мытарями, политиками и патриотами. Учитель часто беседовал с Симоном, но ему так и не удалось превратить этого ревностного еврейского националиста в интернационалиста. Иисус часто говорил Симону, что человеку свойственно желать улучшения социального, экономического и политического положения, однако он неизменно добавлял: «Это не имеет отношения к небесному царству. Мы должны посвятить себя исполнению воли Отца. Наше дело – быть посланниками небесного духовного правительства». И мы не должны непосредственно заниматься чем-либо иным, кроме представления воли и характера Божественного Отца, возглавляющего правительство, посланниками которого мы являемся. Симону было трудно понять все это, но постепенно он стал постигать некоторый смысл учения Иисуса. Когда иерусалимские преследования рассеяли учеников, Симон временно прекратил свою деятельность. Он был буквально сломлен. Как патриот-националист, он отказался от всего ради учения Иисуса. И вот все было кончено. Он впал в отчаяние, но через несколько лет вновь исполнился надеждой и отправился в путь, возвещая Евангелие Царства. Он прибыл в Александрию и, поднявшись к верховьям Нила, проник в глубинные районы Африки, повсюду проповедуя Евангелие Иисуса и крестя верующих. Так он трудился, пока не превратился в немощного старика. Он умер и был похоронен в сердце Африки.